Асана Таданобу, Сун Хон Лей, Хулан Чулуун, Адням Ацурен, в фильме Сергея Бодрова-старшего «Монгол». Надпись: «Не презирай слабого детеныша, он может оказаться сыном тигра». Монгольская пословица. Мясная лавка. Торговец закрывает бочонок. Монета переходит из одной руки в другую. Стражник с бочонком под мышкой и с тазом свежего мяса идет по торговой площади. Тангутское царство. ...1192. Год черных крыс. Начинается гроза. Торговая площадь пустеет. Люди прячутся от первых капель дождя. На площади крепостное укрепление, между стенами которой перекинут навесной мост. Под мостом на цепи собака. Выше моста в стене клетка с широкими железными прутьями. Внутри клетки неподвижно сидит человек с отросшими волосами и бородой, с почерневшим от пыли и грязи лицом. Эй, монах, которого ты послал найти твою жену, мертв. Ты слышишь? Говорит мальчик заключенному, стоя на подвесном мосту, и уходит. Монгольская степь. 20 годами ранее. Поздний вечер, по степи скачут 6 всадников. Когда мне было 9 лет, отец повез меня к меркитам выбирать невесту. Когда-то он украл у них мою мать. И они ему этого не забыли. Теперь отцу надо было заключить с меркитами мир. И он решил женить меня на меркитке. Я не мог отказаться. Здесь живет мой друг Дайсичан. Можно переночевать. Всадники подъезжают к стойбищу из нескольких юрт, спешиваются, подходят к юрте Дайси Чена. Дайси Чен, широко разведя руки, выходит к ним навстречу. Добро пожаловать, мой друг Ясугей. Рад тебя видеть. Твой сын вырос. Проходи. Дайси Чен и Ясугей заходят в юрту, остальные остаются на улице, распрягают коней. К ним подходит девочка. Как тебя звать? Тимуджин. Тимуджин. Но я должен первым спрашивать. Тимуджин отвечает, не прекращая работу. Сколько тебе лет? 9. Ты еще и младше меня. Намного. На целый год. Ты зачем приехал? Я к меркитам еду выбирать невесту. Мы решили здесь переночевать. Умные люди в наш род приезжают за невестами. До свидания, Тимуджин. Девочка уходит. Тимуджин задумчиво смотрит вслед убегающей Барте. Постой. Как тебя звать? Барте. Тимуджин. Ты должен выбрать меня. Взрослые сидят по кругу, в центре на земле борются двое детей. Один побеждает. Подходит Юсуке и показывает на одного. Молодец. Пинает на Йона. Поборемся, Таргутай. Я сейчас пьяный, ты меня победишь. Снова пинает. Давай. Таргутай соскакивает с земли, завязывается короткая борьба, в которой Ясугей побеждает. Мало того, что дурной, ты еще и слабый. Ясугей уходит, Таргутай поднимается с земли. Темуджин замечает Барте, сидящего у костра. Мгновение они смотрят друг на друга. У костра, который шевелит палочка Темуджин, просыпается пьяный Ясугей. А комары здесь злые. Я хочу выбрать невесту здесь. Зачем тебе? Этот род слабый. Умные люди сюда за невестами едут. Мне с Меркитами помириться надо. Я только попробую. Не выберешь, обидятся. Если род слабый, пускай обижаются. Девочки, выстроенные в ряд, невесты. Запомни то, что я тебе сейчас скажу. Очень важно не ошибиться и правильно выбрать невесту. Лицо у нее должно быть плоское, как поверхность соленого озера. А глаза узкие. В большие глаза злые духи ныряют, и она с ума сходит. Видит не то, что есть на самом деле. А самое главное, не забудь посмотреть на ее ноги. Чем крепче у женщины ноги, тем больше удовольствия получает мужчина. Понял? Строй невест. Темуджин кивает и идет вдоль шеренги невест, смотря им на ноги, на их обувь, ни на ком не останавливая свой взгляд. Темуджин проходит второй раз, смотрит на лица. Кто-то из девочек улыбается, кто-то серьезно смотрит. Взрослые, ухмыляясь, ждут рядом. Темуджин останавливается напротив Барте. Будешь моей невестой. Я согласна. Темуджин улыбается и, обернувшись ко взрослым, говорит отцу. Я выбрал невесту. Ясугей в полной неожиданности. Сын подходит к нему. Дай Сичен довольно улыбается. Дам тебе за нее соболью шубу. Твой сын сделал правильный выбор. Правильный или нет, во всяком случае, время сберег. Мы можем возвращаться домой. Ты прав. Это великая честь для моего рода. Они могут пожениться через 5 лет. Чокаясь чашами с кумысом, выпивают. Протягивает Барте подарок Чимуджин. Это косточка белой вороны. Если ее потереть, сбудется любое желание. Я вернусь через 5 лет. Темуджин подходит к отцу со свитой. Почему ты не послушался? Ты упрямый, все сделал по-своему. Я увидел ее и сразу понял, это моя жена. Что я скажу теперь меркитам? Они нам этого не простят. Да ладно, будь что будет. Ясугей с сыном и со своей свитой садятся на коне и скачут прочь. Мы возвращались домой. Мой отец молчал. Наконец он сказал мне, ты поступил правильно. Мужчина должен сам выбирать себе жену. Эн өдрөөс эхлэн миний амьдрал Я не знал, что тот день изменит мою жизнь навсегда. Надвигается гроза. Ясугей и другие всадники подъезжают к скале, быстро спешиваются и в страхе укрываются под камнями. С каждым раскатом грома все стараются вжаться в скалу. Ясугей обнимает сына и прячет его лицо в своей одежде. Темуджин смотрит на молнии. Страшно? Да. Когда гром гремит, это значит, бог Тенгри гневается. Поэтому все монголы боятся грозы. Следующий день. Всадники скачут по степи. Не доезжая стоянки, они внезапно останавливаются. Враги. Ну и что? Нельзя проливать кровь на стоянке. Ясугей со свитой подъезжают к стоянке, где уже сидят татары, спешиваются недалеко от них, приступают к трапезе. Оба вожака смотрят друг на друга настороженно. От стоянки татар к отряду Ясугея приближается человек, неся в руках сосуд с кумысом. Примите молоко от моего хозяина. Да, поехали. Спасибо. Садись. Ясугей в ответ наполняет гостю кувшин, протягивает блюдо с мясом. Гость принимает дары с почтением, благодарит. Спасибо. И также мелкими шагами убегает к своим. Таргутай шепчет Ясугею. Ясугей, пусть слуга выпьет первым. Посмотри, как они смотрят на нас. Они наши враги. Но если я, хан Ясугей, начну нарушать обычаи, мир перевернется. Оба хана, монгольский и татарский, молча салютуют чашами друг другу и выпивают кумыс, после чего демонстрируют друг другу опустошенные чаши. Ясугей едет на коне, раскачиваясь из стороны в сторону, держится рукой за живот, на лице гримаса от боли. К нему подъезжает Аргутай. Тебе плохо, Ясугей? Давай остановимся. Рот закрой, не тебе решать. Ясугей пришпоривает коня и скачет далеко вперед, едва держась в седле. Темуджин смотрит вслед. Он видит, как конь замедляет ход, а отец падает на землю. Вся свита мчится к нему во весь опор. Темуджин первый, за ним Таргутай. Они останавливаются у тела Ясугея. Таргутай с нехорошей улыбкой. Они отравили нашего хана. Маленький Темуджин хлещет его плеткой по щеке. Таргутай крайне удивлен и взбешен. Ублюдок. Темуджин спешивается, наклоняется к отцу, переворачивает его лицом к себе. Держась из последних сил, Ясугей говорит сыну. Я оставляю тебя, сын. Теперь ты, хан. Будь сильным. И проси нашего бога, хозяина голубого неба, великого Тенгри, помочь тебе. Повозка, на которой лежит тело Ясугея, движется по степи. За ней на коне едет Олуэн, жена Ясугея. Рядом Темуджин со своими братьями, сестрой и другие монголы. Впереди идет шаман. Процессия движется на священные горы Тыргун. Тело Ясугея сползает с повозки и падает на землю. Шаман бьет в бубен, танцует. забирай все. Стан Ясугея. Горят костры. Люди торопливо разбирают имущество Ясугея и уезжают из стана. Оуэлэн, подъехав к стану, пытается остановить грабеж. Это скот вашего хана. Он защищал вас. Оуэлэн с детьми бежит к юрте. Ты неблагодарное дерьмо. Видит уходящего Таргутая, говорит ему вслед. Почему ты не боишься, Таргутай? Хан Ясугея мертв. Мой сын теперь хан. Он отомстит тебе. Таргутай останавливается, резко поворачивается к Оуэлу. Ты его смерти хочешь? Оуэлун растерялась. Она подгоняет своего сына. Беги. Быстро. Поймай его. Беги. Тимуджин бежит. Его догоняют всадники. Сбивает всех и выключается на пути. Один хватает Тимуджина и кладет поперек на коня и бьет кого-то. Какой бес в тебя вселился? Таргутай. Почему ты нарушаешь обычаи? Монголы не убивают детей. Рост мальчика измеряет по ободу колеса. Тимуджин меньше. Будь ты проклят, Таргутай. И все ваши поганые могилы. Таргутай с усмешкой смотрит на Оуэлун и на Тимуджина. Как говорил Ясугей, никогда не нарушай обычаи, даже если хочется. Когда подрастет, я его убью. Через какое-то время Тимуджин с широкой колодкой на шее месит ногами навоз. Он изможден, устал. Женщины лопатами подкидывают навоз ему к ногам. Мимо едут всадники. Мальчик окликает одного. Таргутай. Таргутай поворачивает коня, приближается к Тимуджину. Скажи людям, что я не хочу быть ханом. Ты собака. Тебя уже все забыли. А почему ты хочешь убить меня? Чтобы спать спокойно. Я убью тебя первым. Ублюдок. Таргутай замахивается, уезжает. Мальчик смотрит ему вслед. Стан Таргутая. Юрты. На костре готовится еда. Старик Сарганшира, зачерпнув в миску еды, идет к Тимуджину, сидящему с колодкой на шее, привязанным к столбу. Сарганшира кормит его руками. Ты должен быть сильным. Тимуджин ест. Пей. Тимуджин пьет. Сарганшира поднимает голову мальчика, на шее которого кровавый след от колодки и укусов насекомых. Эти мухи пьют твою кровь. Убирает коросты с шеи мальчика. Мимо идет названный брат Тимуджина, Джамуха. Тимуджин, твоя семья откочевала. Не беспокойся о них. Тимуджин, не поворачиваясь, также тихо отвечает. Джамуха, брат, найди мою невесту. Скажи ей, чтобы она меня ждала. Джамуха, не повернув головы, уходит. Таргутай снова измеряет рост Тимуджина. Он все еще мал. Обращается к старику. Корми его больше. Когда я вернусь, я хочу, чтобы он вырос. Начинается гроза. Таргутай быстро уходит. Все монголы в страхе разбегаются по юртам. Только Тимуджин остается под открытым небом. Ему негде спрятаться от грозы. Тимуджин стоит у пустой повозки, ростом меньше колеса, прикрыв глаза от падающих капель. Тимуджин с колодкой на шее бежит по степи. Дождя уже нет. Темуджин бежит в ночь и следующее утро, не останавливаясь ни на минуту. Впереди высятся священные горы Тыргун. Темуджин направляется к ним. Горы уже близко. Темуджин переводит дыхание, остановившись на миг, и бежит дальше. Темуджин останавливается на вершине горы, обращает взор к небу и взывает к божеству. Великий Тенгри, хозяин голубого неба, я Темуджин. Если ты меня слышишь, помоги мне. Колышутся ленты на ветру, безмолвно смотрит маска животного. Мальчик склоняет голову. Между скалами показывается волк. Волк наблюдает за Темуджином, двигаясь вокруг. А тот остается неподвижно сидящим на коленях посреди скал, открытым со всех сторон. Волк медленно идет, смотрит на Темуджина. Темуджин поднимает голову вверх и тоже видит волка. Темуджин снова опускает голову и закрывает глаза. Волк смотрит на него. Спустя мгновение Темуджин сидит в той же позе, но уже без колодок на шее. Падает крупный снег. Зима. Темуджин идет по заснеженной степи, утопая в сугробах. В ту зиму я не мог вернуться домой. Единственный, кто мне мог помочь, мой названный брат Джамуха. Идти до него было далеко, но у меня не было выбора. Я знал, что меня ищут, чтобы убить. Темуджин бежит по степи. Впереди река. Темуджин останавливается, чтобы окинуть взглядом дорогу. Бежит по льду через реку. Лед тонкий. Темуджин останавливается. Внезапно лед трескается. Темуджин проваливается под лед и идет ко дну. Весна. 1186 год огненной лошади. Я выжил, потому что наш бог Тенгри меня не оставил. Теперь я был готов встретиться со своими врагами. Но сначала я должен найти свою невесту Барте. А потом вернуть то, что принадлежало мне по праву. Темуджин, уже мужчина, скачет на коне по степи. Он направляется за невестой к стану Дайсечена. Идет по стану к юрте. Сидит за маленьким столиком с Дайсеченом. Я думал, ты мертв. Я жив. Ты знаешь, зачем я пришел. С тех пор, как ты ее выбрал, прошло много лет. Я не знаю, согласится ли Барте быть с тобой. В юрту заходит Барте, кланяется. Темуджин встает ей навстречу. Барте подходит к Темуджину. Мой Темуджин вернулся. Отец. Я должна уехать с Темуджином. Дайсечен обращается к слуге. Принеси соболью шубу. Быстрей. Барте и Темуджин едут на конях вдоль реки. Темуджин не сводит глаз невесты. Почувствовав его взгляд, Барте смотрит на него, отчего Темуджин смущается и отворачивается. Но спустя мгновение снова смотрит на Барте. Она улыбается. «Почему ты не хочешь дотронуться до меня, Темуджин?» «Боюсь задушить». Две юрты посреди степи. Там мать Темуджина, Ойлун, с повзрослевшими детьми. Они бросают работу и смотрят на приближающихся всадников. Это Темуджин и Барте. «Мой сын. Темуджин». В юрте Ойлун берет ожерелье, несет Барте и закрепляет на шее. «Ты мне нравишься. Ты крепкая, как я». Целует Барте. «Хорошая». Барте протягивает матери соболью шубу. «Это мое приданное». Та принимает. «О, это слишком дорого для меня». Входит сестра Темуджина с ведром кумыса. Мать наливает кумыс в чашку и подает Темуджину. «Это тебе». Следующую чашку наполняет для его младшего брата. Протягивает. Третью чашку отдает Барте. «Брат, когда ты поставишь свою юрту?» «Завтра». «Хорошо, что старший брат вернулся. И с такой красивой женой». Темуджин и Барте смотрят друг на друга с любовью, он сжимает ее пальцы в своих. Темуджин и Барте в лучах заходящего солнца скачут по степи. Бегут друг за другом. Темуджин догоняет Барте на краю холма, обнимает. «Я тебя поймал, потому что я этого захотела. Я буду хорошей женой. Я знаю». Ночь. На стан Ойлун нападает Меркита во главе с Челиду, первым мужем Ойлун. Ойлун встает и говорит дочери. «Сиди здесь». Она откидывает полок и выглядывает на руку. «Ойлун!» «Ойлун!» Окликает ее всадник маски. Ойлун узнает всадника. «Челиду?» «Узнала мой голос?» «Женщина не забывает своего первого мужа. Эй, слезь, я хочу на тебя посмотреть». «А зачем мне на тебя смотреть, старуха?» «Мне нужна твоя невестка. Убирайся. Пошел вон. Их здесь нет. Уходи. Заткнись». Ойлун гонит человек. Брат Темуджина также пытается прогнать всадников горящей палкой, сбивает одного второго. Его хватают, валят на землю. Один держит его за горло рукой, пытаясь узнать, где молодожен. «Где они? Говори». «Я нашел их следы». Всадники устремляются за предводителем, поджигают юрты Ойлун. Туман над степью, раннее утро. «Темуджин, я так долго тебя ждала. Я много раз стерла эту косточку. У меня было только одно желание, чтобы ты вернулся». Барте смотрит на Темуджина, оба лежат. «Я всегда хочу быть с тобой, Темуджин. Я обещаю». Они поворачивают головы в сторону, откуда доносится топот копыт. Меркиты увидели их и скачут в их сторону. Темуджин и Барте вскакивают на коней, но меркиты уже слишком близко. Завязывается погоня. Бартен немного отстает от Темуджина. Они устремляются вперед, к речке. Меркиты не отстают, их много, они вооружены копьями, у некоторых стрелы. Они скачут с улюлюканьем и почти догоняют влюбленных. Темуджин поворачивается назад и стреляет из лука. Один меркит падает, сраженный стрелой. Другой меркит скидывает лук и целится в Темуджина. Темуджин и Барте у реки. Стрела попадает Темуджину в спину. Темуджин бросает поводья и валится на коня. Конь Темуджина входит в реку и останавливается. Барте оглядывается на меркитов. Они близко. Но она подъезжает к мужу, хлещет коня Темуджина плеткой. Домой. Конь несет Темуджина дальше от меркитов. Теряя сознание, Темуджин видит, как Барте остается на том берегу. Конь несет Темуджина. Меркиты набрасывают на борты аркан. Сдергивают с коня и тащат по земле. Они окружают ее. Борте держит за веревку аркана, чтобы та не удавила ее. Она поднимается на ноги, и двое меркитов хватают ее. Челеду подъезжают к Барте. Когда отец Темуджина украл мою невесту, я поклялся отомстить. Теперь ты моя. Забирай ее. Меркиты уезжают, забирая с собой Барте. Ойлун собирает вещи, оставшиеся после пожара. К стану приближается конь, неся раненого Темуджина. Мой сын. Женщины бегут к всаднику, неподвижно лежащему на коне. Что они сделали с тобой? Снимают Темуджина с коня. Над озером летят лебеди. Степь вечереет. Стоянка монголов. Джамуха, названный брат Темуджина, идет ему навстречу с распростертыми руками. Здравствуй, Джамуха, брат мой. Обнимаются, смотрят друг на друга, хлопают по спине. Рад, что ты жив, брат. Прими подарок, брат. Темуджин протягивает Джамухе ту самую соболью шубу. Тот рассматривает ее и накидывает ее на плечи. Снова смотрит, радуется. Ведет Темуджина к юрте. Когда я узнал, что меркиты украли твою жену, у меня печень заболела. Я хочу поговорить с тобой. Сидят в юрте за столом с угощениями. Из-за женщин монголы не воюют. Сейчас скажу Тайчару, он тебе двух новых жен приведет. Мне нужна Барте. Джамуха улыбается. Темуджин, ты кроме нее больше никого не пробовал, да? Думаешь, у нее одной ноги крепкие? Сидящие недалеко наложницы улыбаются. У меня нет времени. Джамуха перестает смеяться, в юрту молча входит Тайчар, брат Джамухи. Снимает шапку, кланяется и усаживается за стол рядом с гостем. Смотрит на Джамуху. Поздоровайся. Тайчар кивает головой Тимуджину. Тайчар, меркиты обидели моего брата. Тайчар пьет кумыс. Все выжидательно смотрят на него. Джамуха спрашивает у Тимуджина. Сколько воинов можешь собрать? У меня есть мой меч. И еще людей соберу. Джамуха качает головой. Мало, брат. Знаю, поэтому и пришел к тебе. Джамуха задумчиво кивает головой, смотрит вверх, встает из-за стола, разминает спину. Тайчар молчит. Джамуха снимает саблю со стены, вынимает ее из ножен и заправляет обратно. Да. Хорошо, помогу. Подходит и легко бьет Тимуджина в грудь. В следующем году пойдем. Почему в следующем? Следующий год для войны лучше. Подождем. Завершает разговор Джамуха, обнимает Тимуджина, шепчет, склонившись к его уху. Только никому не говори, что из-за жены войну затеял. Верхушки деревьев, лес. Между деревьями едут на конях вооруженные всадники. Это монголы во главе с Джамухой. Это земли меркитов. Поворачиваясь, говорит Джамуха Тимуджину. Джамуха пришпоривает коня. Впереди всадников опушка, на которой лежит множество больших камней. Монголы осторожно ведут своих коней между ними. Кони ржут и с опаской идут вперед, подгоняемые всадниками. Тимуджин и Джамуха останавливаются, оглядывают поляну и рядом растущие деревья. Они не торопятся идти вперед. Джамуха шевелит языком, оглядывается. Впереди та же опушка с разбросанными большими камнями. Джамуха снова пришпоривает коня. Все едут дальше. Всадники разбредаются между камнями. Между камнями мелькает чья-то тень. Джамуха замечает ее и останавливается. Снова тень от одного камня к другому. Внезапно из-под камней возникает вооруженный меркит. Начинается жестокое сражение между конными монголами и пешими меркитами. Меркиты рогатинами и длинными палками снимают всадников с коней, валят и самих коней и протыкают их. Монголы рубят врагов саблями и мечами. Тимуджин сражается наравне со всеми. У Джамухи рогатинами валят коня на землю, он сам тоже падает, нога запутывается в стремени. Меркит заносит над ним копье. Джамуха успевает подставить щит, меркит давит, навалясь на копье всем телом. Джамуха видит над собой меркита в маске. Тимуджин соскакивает с коня, перерубает меркита пополам и спешит на помощь к Джамухе. Он прокалывает меркита саблей и снимает с него маску. Джамуха вскакивает на ноги, и сражение продолжается. Между тем, Тимуджин, одев маску меркитов, никем не замеченный, покидает поле боя. Джамуха с возросшей жестокостью сражается с меркитами и убивает его. Темуджин в маске тихими шагами приближается к стану меркитов. Он залазит на забор и спрыгивает на землю. Перед ним несколько шалашей. Он заглядывает в один, но там никого нет. Окликает его двое меркитов. Они выжидательно смотрят друг на друга, меркит замахивается саблей. Темуджин режет его саблей пополам. Темуджин бежит по стану дальше. Снова его кто-то окликает. Темуджин видит приближающегося меркита. Он заглядывает в шалаш, видит женщин и детей. Враги уже рядом. Они бегут с двух сторон. Темуджин снимает маску. Меркит начинает сражение. После нескольких ударов Темуджин ударом сабли перерезает ему горло и тут же поворачивает навстречу другому меркиту. Он с копьем, Темуджин хватает копье, разворачивает меркита и всаживает свою саблю ему в спину. Сабля остается в спине меркита, а у Темуджина копье. И его он и запускает бегущего прямо на него меркита и пригвождает его к дереву. Темуджин бежит к самому большому шалашу, откидывает полог, там Барте, она беременна. Рядом с ней мертвый Челиду, который взял ее в плен, возле него окровавленный кинжал. Барте поднимается навстречу Темуджину. Они смотрят друг на друга и падают в объятия. Нежатся в объятиях друг друга. Я знала, что ты вернешься за мной. Утри. Барте, я не могу без тебя. Полок откидывает Джимуха. Переводит дух, втыкает окровавленную саблю в косяк. Это мой сын. Говорит Темуджин, прикладывая руку к животу Барте. Джимуха смотрит на живот, переводит взгляд вниз и видит Челиду с перерезанным горлом. Рядом окровавленный кинжал с усмешкой смотрит на супругов. Вижу. Закрывает полог шатра и уходит, оставляя молодых одних. Вечер, стан меркитов. Вокруг костра сидят монголы, празднуют победу, пьют кумыс, едят мясо. Барте сидит недалеко от мужчин. Темуджин и Джамука сидят рядом, поют. Барте не сводит взгляда с мужа. Это замечает Джамука. Доволен, что вернул жену. Темуджин кивает головой. Я бы побоялся с такой спать. Проводит ножом поперек горла. А ты храбрый. Смеется Джимука. Одевает маску меркитов, поворачивает лицо к Темуджину, бразит его, снимает маску, смеется. Его смех подхватывают несколько других монголов. Я хочу поблагодарить тебя, брат. Ты останешься со мной. Я привык быть сам хозяином. Ты не знаешь монголов. Пропадешь один. Сделаю тебя вторым после себя. Темуджин, твои люди ждут. Я должен идти. Иди. Темуджин поднимается, идет к своим воинам. Джимуха пьет из кружки. Один из воинов подходит к Темуджину, подносит меч. Темуджин, вот меч для тебя. Самый лучший. Темуджин вынимает меч из ножен, любуется. Джимуха взял себе большую часть добычи. Скажи, как разделить оставшееся? Показывает на огромную кучу трофеев. Темуджин оглядывает трофеи, отвечает воин. Я возьму десятую часть. Раздели остальное между воинами. И не забудь о семьях погибших. А меч возьми себе. Спасибо, Тимуджин. Тимуджин отдает меч воину. Воин идет к трофею. Эй! Тимуджин делится с нами добычей. Каждый получит долю. Тайчар подходит к Джамухе, шепчет на ухо. Посмотри на него. Он всю добычу раздал. В следующий раз себе все возьмет. Чужое семя в юрту взял. Не говори плохо о брате. Какой он тебе брат? Я твой брат. Джамуха протягивает подошедшему Тимуджину чашку кумыса, тот пьет. Остаток допивает Джамуха. Оба еле стоят на ногах, держатся друг за другом, опираясь лбами, поют. Утро, та же стоянка, догорают костры. Джамуха спит на земле, укрывшись шкурой. Рядом просыпается Тимуджин, оглядывается по сторонам, встает и идет к другому костру, у которого спит Барты. Тимуджин ложится к ней под шкуру и обнимает. Барты открывает глаза. В одном котле две бараньи башки не сваришь. Люди так говорят. По стоянке идет Джамуха, будет своих воинов пинками. Вставай. Видит опустевший шалаш, ухмыляется. Мой брат ушел. Упрямый. Продолжает будить монголу пинками. Эй, хватит валяться. Даритай. Алтан. Зовет он верных наюнов, оглядывает стоянку и повторяет. Даритай. Тайчар. Подходит Тайчар. Где Даритай? Где Алтан? Они должны быть там, где мои сапоги. Они ушли с Тимуджином. Что? Они ушли с Тимуджином. Джамуха раздосадован, огорчен. Двое всадников скачут по степи, догоняя небольшой отряд Тимуджина. Это Тайчар и Джамуха. Отряд останавливается, Тимуджин поворачивается навстречу всадникам. Рядом с Тимуджином Дарита и Алтан. Джамуха останавливается и обращается к Тимуджину. Брат, ты не попрощался со мной. Хотел, но ты крепко спал, брат. Мои люди ушли с тобой. Почему? Ты знаешь закон. Монголы могут поменять господина, если захотят. Джамуха молча оглядывает на юнов. Даритай. Алтан. Почему вы от меня ушли? Тимуджин справедлив. Отдай наших коней. Ты мне дал коня, значит, это мой конь. Даритай, я твой господин. Захочу, выну твою гнилую печень. Попробуй. У моей печени теперь другой хозяин. Тайчар достает саблю, но Джамуха останавливает его. Темуджин обращается к Джамухе. Я не могу вернуть их к тебе, брат. Монгол волен выбирать. Джамуха в ярости. Из-за спины Темуджина показывается Барте. Джамуха видит ее. Он разворачивает коня и вместе с Тайчаром рысью скачет прочь. Тайчар кричит на Йону. Следи за конем. Я за ним вернусь. Темуджин смотрит им вслед. Ночь. На горизонте несколько всадников. Алтан резво подъезжает к стоянке монголов, будет сторожей. Даритай, наших лошадей угоняют. Табун лошадей Темуджина гонят несколько человек. За ними гонится сторожевой отряд Темуджина. Алтан натягивает тетиву лука и стреляет в одного из погонщиков. Стрела попадает в спину, погонщик падает с лошади лицом в снег. Алтан, спешившись, подходит к нему и поднимает голову, заглядывает в лицо. Даритай и Алтан подходят к юрте Темуджина. Темуджин ждет их снаружи. Они кланяются Темуджину, и Даритай начинает первый. Люди Джамухи хотели угнать твой табун. Один из них убит. Одним вором меньше. Мы убили брата Джамухи. Тайчара. Кто убил? Я убил. Алтан клонится. Я его не узнал. Подходят другие монголы. Ты сохранил лошадей, но принес нам войну. Алтан падает на колени. Прости, господин. Отправь мою голову Джамухе. Даритай смотрит на Темуджина, Темуджин задумчиво смотрит вдаль. Юрта Темуджина, Барте с младенцем на руках. Он сторожил твой табун. Отдашь его, что люди скажут? Темуджин в задумчивости смотрит на жену. На древке реют траурные ленты. К стоянке монголов скачут трое всадников. Они спешиваются. Один из всадников, Таргутай, заходит в юрту к Джамухе. Джамуха, сидя спиной ко входу, точит саблю. Узнал о твоем горе, Джамуха. Джамуха, не обращая внимания на говорившего, пробует саблю на остроту. Таргутай продолжает. Хочу помочь отомстить. Джамуха пробует остроту сабли на волосках сабули и шубы. Хочу привязать голову Темуджина к хвосту моего коня. Иди. Джамуха все так же занят своей саблей, Таргута не думает. Без тебя не смогу. Джамуха наконец поворачивается к гостю лицом. Боишься, Таргутай? Отворачивается и снова занимается своей саблей. Какой ты хан? Только два сильных монгола в степи. Я И мой брат Тимонджин. Понятно? Я всех своих всадников приведу. Отдашь Тимонджина? Джамуха занят саблей. Не дождавшись ответа, Таргутай уходит из юрты. Джамуха прислоняет саблю к голове и бреет волосы на макушке. Движется отряд воинов. Скачет одинокий всадник. Всадник догоняет кочевье, останавливается рядом с Тимуджином. Тимуджин, Джамука идет по нашим следам. На каждого нашего 10 их будет. Что будем делать? Я не брошу наши семьи. Если мы выживем, мы вернемся за ними. Другого выхода нет. Алтан Даритай, вы мне свои семьи доверили. Джамуха не пощадит их. Вы готовы бросить их? Алтан склоняет голову. Тебе решать, Тимуджин. Тимуджин. Это Барте. Оставь нас. Спасайся сам. Делай, как всегда монголы делают. Все поймут. Я не пойму. На горизонте показывается войско Джамухи. Их в несколько раз больше, чем отряд Тимуджина. Тимуджин командует. Вперед, в горы, быстро! Отряд Тимуджина скрывается за горой, оставляя кочевье с женщинами и детьми. Войско Джамухи и Таргутая неспешным шагом приближается к кочевью. Таргутая и Джамуха впереди. Чего ждешь, Джамуха? А куда торопиться, Таргутай? Уйдет Тимуджин, потом его не найдем. Плохо ты моего брата знаешь. В это время Тимуджин с воинами своего маленького отряда делают баррикады из обозов, готовят луки и стрелы. Тимуджин обходит отряд. Готовы? Готовы. Тимуджин смотрит вперед, отряд Джамухи пока не видно. Зовет брата. Хасар, возьми воинов для охраны наших семей. Мужчины помогают женщинам забраться на коней, молча прощаются с ними и со своими детьми, обнимают их и застывают на несколько минут в прощальном объятии. Все делается молча и быстро. Женщины уезжают. Тимуджин смотрит вслед. Мы останемся с тобой, Тимуджин. Тимуджин подходит к своей семье, берет на руки сына, обнимает и целует его. Отдает брату. Обращается к Барте. Пора ехать. Береги себя и нашего сына. Останься живым, Тимуджин. Барте отдает Тимуджину косточку, которую когда-то он подарил ей. Помни о нас. Барте уезжает вместе с другими женщинами. Тимуджин смотрит им вслед, разворачивается и идет к своим укреплениям. Отряд Тимуджина забаррикадировался наверху увала. Им сверху видно, как снизу из-за скалы к их укреплению подходит несметная туча монголов. Тимуджин и его воины молча ждут. Тысячная толпа Джамухи остановилась в нескольких шагах от десятка людей Тимуджина. Джамуха тихо говорит Таргутаю. Видишь, какой у меня брат? Просто так его не возьмешь. Отряд Тимуджина ждет. Воины приготовили сабли, натянули стрелы на луках. Наконец, Джамуха поднимает вверх правую руку и отдает команду. Вперед! Воины Джамухи полезли на баррикады. Отряд Тимуджина отбивается, у них выгодная позиция. Тимуджин в центре схватки. Сабли монголов рубят налево и направо. Щиты не успевают заслонить хозяев. Кровь льет рекой. Воинов Джамухи намного больше. Баррикаду штурмуют новые и новые силы и, наконец, прорывают ее, начинают теснить Тимуджина. Здесь бой идет уже на ровной площадке и преимущество на стороне Джамухи. Сражение стихает. Мертвые тела заслонили всю землю. Только Тимуджин и еще пара воинов остались на ногах, но и их окружили монголы Джамухи. Тимуджин весь в крови, у него мутнеет в глазах, но он продолжает сражаться. Воины Джамухи падают и падают от сабли Тимуджина, но продолжают наступать. Таргутай Джамуха наблюдает за сражением со стороны. Я хочу взять его живым. Я тоже. Тимуджин рубит еще одного монгола саблей и видит, как его окружают несколько человек с копьями. Монголы наступают на Тимуджина. Он рубит одного, второго, но копий слишком много, и монголы окружают Тимуджина. Монголы копьями заставляют Тимуджина лечь на землю. Тимуджин побежден. Ты обещал, он мой. Здесь все мое, Таргутай. И ты теперь мой. Джамуха смотрит на кого-то вниз на землю, затем поворачивает голову к Таргутаю. Под его взглядом Таргутай склоняет голову и отступает. Джамуха ложится на землю рядом с тем, на кого он только что смотрел. Это поверженный Тимуджин. Тимуджин открывает глаза. Джамуха смотрит прямо на него. Молчишь. Позади Джамухи горит костер. Сполохи огня освещают лицо Тимуджина. Пощады не просишь. Хочешь умереть, Тимуджин? Я не привык клянчить, брат. Проси пощады. Не могу. Прошу тебя. Прости, брат. Я не брат тебе. Я твой хан. Джамуха резко поднимается на ноги. А ты мой раб. Машет слугам. Забирайте. Двое слуг подхватывают Темуджина под руки и уносят в ночь. Джамуха уходит. Морозный день. Увал. На горизонте всадники. Они сопровождают пленных, которые идут пешком между всадниками. Пленные связаны между собой пропущенные через кожаный ошейник и длинной веревкой. Среди пленных Темуджин. Один пленный падает, Темуджин помогает ему встать. Держись. Сегодня ложись сюда. Не могу. Я плохо сражался. Ты хорошо сражался, Темуджин. Ты спас наши семьи. Теперь все монголы запомнят тебя, Темуджин. Всадник подъезжает к ним и хлещет плеткой. Снега нет. Те же пленники идут также связанные веревкой. Пленники в сопровождении надсмотрщиков бредут по степи. Один падает замертво. Темуджин подбегает. Вставай. Ехавший впереди надсмотрщик оглядывается и замечает упавшего. Иди подними. Всадник приближается к ним, замахивается плеткой. Мне конец. Темуджин заслоняет собой упавшего, а потом набрасывается на всадника, сваливает его на землю и душит. На Темуджина наваливаются двое. Тамбовский пограничный город. Год спустя. Базарная площадь. Купцы осматривают верблюдов, выставленных на продажу, меха. По площади на носилках везут богатого купца. Он оглядывает товар. Чуть в стороне на этой же площади сидят рабы. Их тоже привезли на продажу. Среди них Темуджин. Торговец с рабами, завидев купца, идет ему навстречу, машет рукой. Здравствуй, начальник. Остановись. Купец останавливается. Хочешь купить рабов? Сколько просишь? Одну связку тангутских денег. Этот две. Купец задумывается. Торговец подбегает к Темуджину и показывает на него. А этот? Пять. Слишком дорого. Три. Меньше не могу. Он убил моего лучшего стражника. Не покупай его. Не навлекай на нас беду. Какую беду может навлечь раб? У нас их тысячи. Шептал монаху купец, но тот его не слышал. Он воин. Он никогда не простит унижения. Отпусти его. О чем ты болтаешь, старик? Он раб, и он умрет рабом. Я вижу тысячи монгольских всадников, разоряющих твою землю и смерть. Эй, монгол, ты хочешь разрушить наше царство? Смотрит ему в глаза. Я знаю, что с ним делать. Купец бросает под ноги торговцу связку тангутских денег. Торговая площадь укреплена высокими стенами. На них на специальных мостках оружейники. Между стенами перекинут навесной мост. Выше моста в стене клетка с железными прутьями. Из окна видно небольшую часть площади, по которой ходят торговцы, бегают дети. Недалеко от окна на мостике двое стражников разговаривают за едой. Нам не платят уже полгода. Давай продадим этого зверя. Кто его купит? На мостик заходит стражник, в руках миска с едой. Он останавливается напротив клетки Тимуджина. Стражник кидает мясо вниз, в свою собаку. Собаки рвут мясо. Тимуджин неподвижно, как и несколько часов назад, сидит в своей холодной клетке. Ночь. На торговой площади кое-где горят костры, освещая ее. Стражники спят у костра. Утро. Голубь шагает по клетке, в которой сидит Тимуджин, и попадается в силки, расставленные пленником. С мостика наблюдают стражники и девушки. Эй, монгол, покажи свои зубы. Тимуджин ест голубя. Надпись на клетке. Монгол, который хотел уничтожить тангутское царство. Начинается дождь, прохожие разбегаются. Капли барабанят по железной клетке Тимуджина, заполняя водой все пространство. На мостике под зонтом стоит старый монах, который советовал купцу не покупать этого воина. Прости нас. Шепчет старик Тимуджину. Тимуджин открывает глаза. Я знаю, монголы умирают в клетке. Я живой. Ты силен духом. Я пришел просить тебя, когда наступит страшное время, не разрушай наш монастырь. Убей ночью стражника и дай мне ключи от клетки. Моя вера не позволяет мне убивать, а моя позволяет. В монастыре находятся священные книги. Они должны сохраниться. Я не умею читать. Пойди к купцам, которые торгуют с монголами. Пусть найдут род Тимуджина и передадут эту косточку Барте. Запомни, Барте. И Тимуджин кидает косточку прямо под ноги монаху. Обещаю. Старик поднимает косточку. Стоянка торговцев. В монгольской степи всех подряд грабят. Объясняет торговец старику. Из наших купцов только золотая серьга туда ходит. Но он сам разбойник. Да и кто знает, когда он появится. Никто тебе не поможет, старый монах. По степи идет старик с котомкой за плечами. Это тот самый монах. Он идет один, по горам, между скалами, по пустыне. Идет в монгольское царство искать род Тимуджина, чтобы отдать косточку Барте. Монах идет из последних сил, еле держась за свой посох. Котомку с едой и водой он из-за тяжести давно оставил. Он один в этой бескрайней монгольской степи. Идет, еле передвигая ноги. Монах опускается на колени и падает замертво на землю. Юрта. Барте внезапно открывает глаза, будет сына. Джучи. Постарай, я в цай. Мы должны идти. Степь. Барте и Джучи рядом с монахом-стариком. Джучи поднимает косточку, которая лежит рядом с ним. Барте узнает ее, берет в свои руки, пристально смотрит на сына. Барте сидит посреди степи, держит на руках уснувшего сына. Теперь они одни в бескрайней степи. К ним подъезжает небольшой караван. Барте замечает путников. Просыпается Джучи, смотрит на приближающихся торговцев. Но они, не замечая Барте и Джучи, проходят мимо, направляются к монаху, все еще лежащему на земле. Барте смотрит на путников. Горит большой погребальный костер. Торговец из каравана подходит к Барте. Джучи смотрит, как купец наматывает четки на руку. Торговец обращается к женщине. Я знаю, как монахов хоронят. Торговец прячет четки за пазуху. Барте молча смотрит на него. А ты чего тут ждешь? Караван. Это последний караван. Я не скоро вернусь. Торговец идет к каравану, Барте говорит ему вслед. Возьми нас с собой. Торговец седла верблюда оборачивается. Дорога дальняя. Я вижу, у тебя нет денег. Барте делает несколько шагов навстречу. Как расплачиваться будешь? Ты знаешь как. Караван идет по пустыне. Несколько торговцев, Барте и Джучи, едут на верблюдах. Торговец улыбается. У Джучи на голове челма. Лицо у Барте укутано платком. Она, качаясь из стороны в сторону, едет впереди. Перед ее глазами все плывет от жары. Торговец догоняет ее, достает кувшин и дает ей. Он улыбается. Барте берет кувшин, убирает платок с лица, пьет, держа кувшин руками. Торговая площадь, день. Несколько рабов несут богатый шатер. Они останавливаются, откидывается полог, из шатра выходит женщина. Лицо у нее укутано, драгоценные украшения позвякивают при ходьбе. Женщина целенаправленно спускается по каменным ступеням площади и идет. Перед ней ступени вверх, которые ведут на навесной мостик между стенами укрепления и клетка. Тимуджин в клетке открывает глаза, но при этом остается неподвижным. Женщина идет по мостику. Останавливается напротив клетки. Она поднимает глаза и смотрит на пленника. Нижняя часть лица женщины закрыта платком. Тимуджин, сидя, подается всем корпусом вперед и смотрит на нее. Это Барте. Тимуджин снова занимает неподвижное сидячее положение, уходя в тень клетки. Барте опускает голову и уходит. Ночь, горят костры. Два стражника открывают ворота. Стражники подходят к бокатому шатру, который до сих пор стоит на площади. Один из них откидывает полог. Барте протягивает ему большую связку монет. Он взвешивает связку на руках, оглядывается. Мало. Мы договорились. Он хочет больше, а то продаст меня. Нет больше денег. Заглядывает второй стражник. Ты не похожа на бедную женщину. Стражники уходят. Барте кричит им вслед. Эй, стой! Стражники останавливаются, ждут. Я хочу поговорить. Пошевелишься, убью. Барте приставляет нож к горлу одного из стражников. Давай ключ. Стражник протягивает ключ. Барте забирает ключ, снимает ожерелье, подаренное Оуэлом, и бросает его стражникам. Те берут и уходят прочь. Барте снова на мостике. Она кидает ключ прямо в клетку Тимуджина. Тимуджин открывает клетку. Тимуджин выходит из клетки, прыгает вниз и попадает к собакам. Собака и человек мгновение смотрят друг на друга. Тимуджин бежит к стене и карабкается по веревке вверх. Собака молчит. Барте и Тимуджин бегут по площади. Барте поддерживает Тимуджина. Тимуджин и Барте едут в повозке. Напротив Тимуджина сидят двое детей. Его сын Джучи, лет 10, и девочка, лет 4-5. Как ее зовут? Монген. Я твой отец, Монген. Говорит Тимуджин, прислонившись к плечу Барте, и засыпает. Монген спрашивает. А прежний отец где? Не вспоминай его больше. Он ваш отец. Отвечает Барте. Повозка останавливается на постоялом дворе. Барте с детьми выходит и делает знак Тимуджину, что все в порядке. Тимуджин идет следом за ними. Хозяин лавки смотрит в сторону гостей. Они проходят и садятся за стол. Тимуджин, не снимая с головы глубокий капюшон, оглядывается. Странники уже спят недалеко от них, прямо на полу. Девочка-хозяйка суетится у костра с чаном. Тимуджин снимает капюшон. К ним подходит хозяин, подносит еду и питье, расставляет на столе. Жестами просит угощаться, а сам уходит. Дети едят, Тимуджин и Барте не притрагиваются к еде. Они смотрят друг на друга. Барте говорит детям. Идите спать. Дети встают из-за стола, Барте укладывает детей. Тимуджин оглядывает двор, все спят. Барте садится на кровать, стоящую недалеко от стола, и призывно смотрит на Тимуджина. Тимуджин идет и садится рядом с ней на кровать, опускает полог кровати. Тимуджин и Барте остаются наедине. Барте ложится. Тимуджин гладит ее ногу, поднимая платье. Ложится на нее. Дети, лежа на своей кровати, слышат доносящиеся звуки и видят сквозь полог тени. Джучи успокаивает сестру. Не бойся, он наш отец. В небе летит косяк птиц. Зеленая трава покрывает холм. Тимуджин и его семья медленно едут на конях по зеленому холму. Тимуджин радостно оглядывает свою страну, ее холмы и реки. Джучи с отцом бегут по холму, играя, догоняя друг друга. Борются понарошку. Мунген издали наблюдает за ними и улыбается. Подходит Барте, обнимает дочь. Ты хочешь поиграть? Берет дочь за руку, они идут к стоянке. Тимуджин срезает мясо с костей, рядом сын. Отец, а почему ты косу не заплетаешь? Монгол должен заплетать косу. Я сам по себе. Тимуджин срезает мясо и дает сыну. Срезает еще и протягивает кусок девочке. Это мясо. Мясо. Девочка повторяет и берет мясо. Наш язык самый красивый. Когда-нибудь все будут говорить по-монгольски. Смотри, как красиво звучит. Мясо. Все жуют, Мунген повторяет. Барте, улыбаясь, смотрит на нее. Джучи ложится отдохнуть. Джучи. Сколько тебе лет? 10, отец. Тебе пора выбирать невесту. А как выбирать? Я научу тебя. Потому что найти женщину – это самое трудное. Я согласен. Понимающе кивает головой. Я говорил тебе, он не страшный. Да, наш отец очень смешной. Дети, взявшись за руки, бегут вперед по зеленой траве. Барте лежит на земле, улыбается, рядом с ней Тимуджин. Я придумал имена сыновей, которых ты мне родишь. Ты, наверное, забыл, какие монголы. Помню, я сам монгол. Они еще хуже стали. Убивают, грабят. Детей не жалеют. Тимуджин привстает, опирается на руку, смотрит на Барте. Я знаю, что с монголами делать. Темуджин встает, одевает шапку, идет к своему коню. На ходу говорит: «Бери детей, езжай домой». Барте какое-то время идет за ним, потом останавливается. «Когда вернешься? Через год? Через два?» Темуджин седлает коня и едет прочь. «Долго не увижу тебя, Темуджин». Барте с детьми остаются посреди зеленой поляны. Темуджин скачет по степи, в небе летит сокол. Темуджин идет по тропе к священным скалам Тыргун. В углублении между скалами горит небольшой костерок. Темуджин сидит перед идолом на коленях. Великий Тенгри, хозяин голубого неба, дай мне силы исполнить то, что я задумал. Снова между скал показался волк. Он внимательно смотрит на Темуджина. Темуджин склоняет голову. Монголам нужны законы, которые свяжут их тугой петлей. Чтобы закончились грабежи и матери захотели рожать детей, кара у монголов будет одна – смерть. Волк уходит, костер продолжает гореть. Кто поднимет меч на детей и женщин? Смерть. Кто откажет путнику в еде и ночлеге? Смерть. Тому, кто скупает краденое? Смерть. Тому, кто предаст своего хана? Смерть. 1196 год Красного Дракона. Кто бросит оружие во время боя? Смерть. Смерть и ему, и его 10 товарищам. Темуджин объезжает свое огромное войско. Побежит десятка. Смерть всей сотни и сотников. Тысяча побежит. Смерть всем монголам. И монголы согласились с моими законами. А Джамуха нет. Воины стоят, выстроившись в шеренги. В первом ряду брат Темуджина. Впереди на них надвигается целая орда Джамухи и Таргутая. Орда остановилась посреди огромного поля. Войско Темуджина стоит на его краю. Армия Джамухи намного больше. Но я знаю, как выиграть битву. Бог Тенгри, услышь мою молитву. Лучник Темуджина стреляет. А не моего врага. Стрела попадает на ковер прямо рядом с сидящим Джамухой. Джамуха вынимает стрелу, трогает, осматривает. Хорошо стреляют воины моего брата. Таргутай появляется за спиной Джамухи. Пора наступать, Джамуха. Джамуха смотрит в сторону войска Темуджина. Мой брат хитер, как волк. Пошли сначала первый отряд. конный отряд, отделяясь от основной армии Джамахи, направляется в сторону Темуджина. Темуджин молча отдает команду. Пешие воины Темуджина расходятся, пропуская вперед скачущий конный отряд, одетый в железные доспехи и имеющий устрашающий вид. Конница Темуджина устремляется вперед. Сверху видно, как небольшой конный отряд Темуджина несется навстречу многочисленного отряда Джамахи. По команде вожака конница Темуджина на ходу перестраивается в шеренгу по одному. Следующая молчаливая команда, и воины Темуджина вынимают из ножен кривые сабли. Одна в правой, другая в левой руке. И с таким устрашающим видом молча надвигаются на полчище монголов. Враги же их скачут неровными рядами, как попало. В руках у них у кого сабля, у кого копье. Доспехов нет ни у кого. Они кричат, подбадривая себя. Оба отряда сходятся в жестокой схватке. Воины Темуджина, орудуя обеими руками, как будто косят воинов Джамахи. Некоторые даже не замахиваются саблями, а держат перед собой по двум сторонам, и враги сами напарываются на острые лезвия. Воины Темуджина также падают, сраженные меткими ударами монголов. Упал один, второго сбросили копьем, пристекли третьего. Врагов осталось на земле намного больше, но они наступают нескончаемой лавиной. Конница Темуджина зашла слишком глубоко в передовой отряд Джамахи. Их становится все меньше и меньше. Еще один падает на землю. Вожак командует отход, и оставшиеся в живых конные поворачивают в сторону Темуджина. От их немногочисленного отряда осталось человек 6-7. Воодушевленные враги скачут за ними по пятам. Темуджин молча отдает вторую команду. Лучник снова стреляет. Стрела с красной лентой вонзается в землю прямо перед скачущими воинами Темуджина. Внезапно, как из-под земли, встают перед конницей лучники и направляют стрелы во врагов. Лошади врагов остаются без своих хозяев. Один за другим падают монголы на землю. Ни одному не удается увернуться от стрел. Темуджин молча смотрит на исход первой атаки. Одинокий конь скачет в сторону орды Джамахи. Больше в живых на поле никого нет. Джамуха досадует таким исходом, встает, смотрит на приближающегося одинокого коня без всадника, вынимает саблю из ножен, поднимает ее вверх. Вся орда начинает движение, и пешие и конные плотным строем идут в наступление. Темуджин ждет. Он смотрит на небо. Огромные тучи стремительно закрывают солнце. Темуджин смотрит на быстро приближающуюся армию Джамахи. поднимает меч, командует. Воины Тимуджина, молча приготовив копья и сабли, медленно начинают сближаться. Сверкает молния. Джамуха недоуменно смотрит в небо. Черные тучи заволакивают все небо, погружая поле сражения во тьму. Два войска, как две тучи на небе, сходятся в главнейшей смертельной схватке. Молния разрывает небо. Воины Джамухи и Даргутая в панике. Они мечутся, спрыгивают с коней, щитами укрываются от молнии грома. Джамуха плеткой пытается всех образумить, но бесполезно. Монголы боятся грозы. Джамуха без разбора бьет всех плеткой. Сверкает молния. Воины Тимуджина также залегли посреди поля и запрятались под щиты. Тимуджин едет на коне между ними, оглядывая их. Воины один за другим выглядывают из-под щитов. Они видят Тимуджина, гордо сидящего на коне. Тимуджин скидывает меч. Молния над его головой разрывает небо. Воодушевленные воины поднимаются и начинают атаку. Конница Тимуджина догоняет убегающих в панике монголов. Джамуха останавливается посреди бегущих, снимая шапку. На него мчатся воины Тимуджина. Сверкает молния. Утро следующего дня. Тимуджин в сопровождении Алтаны идет между рядами своих воинов. Двое безоружных волокут мертвое тело и кладут под ноги Тимуджина. Тимуджин, мы бросаем к твоим ногам тело нашего хана. Он хотел сбежать, но мы его убили. Кто это? Твой враг, Таргутай. Тимуджин кивает Алтану и идет дальше. Алтан командует. Убить их. За что? Алтан, уходя, оборачивается. Алтан, не убивайте нас. Вы нарушили закон. Вы предали своего хана. Мы не знали. Ряды пленных. Тимуджин узнает Сарганширу, старика, который кормил его, когда тот был ребенком в плену. Здравствуй, старик. Спасибо, что помнишь, хан Тимуджин. Тимуджин обращается к своему наёну. Дай ему табун лошадей и юрту рядом с моей. Тимуджин смотрит на бесконечные ряды пленных. А этих всех принять в мое войско. Пленные со вздохом облегчения кланяются. Тимуджин, мы взяли его в плен. В шатре сидит пленный Джамуха. Тимуджин показывает всем удалиться. Джамуха, сохраняя достоинство, смотрит снизу вверх на Тимуджина, пытается улыбнуться. Тимуджин, теперь ты хан, а я перед тобой на коленях. Доволен? Тимуджин опускается на пол напротив Джамухи. Джамуха прячет глаза. Я могу все забыть, брат. Поздно. Джамуха поднимает глаза на Тимуджина. Не хочу быть камнем в твоем сапоге. Скажи мне, все монголы боятся грозы, а ты нет. Почему? Айнгас. Негде было от грозы прятаться. Вот и перестал бояться. Джимуха понимающе кивает. Что со мной сделаешь, Тимуджин? А что бы ты сделал? Джимуха ухмыляется. Я бы убил, брат. Тимуджин встает. Нукеры выводят Джимуху из шатра, подводят к коню. Уходи. Джамуха садится на коня, уезжает. Останавливается, оборачивается. Врага отпускаешь. Брата отпускаю. Говорит про себя Тимуджин. Костер, монголы сидят у костра. Джучи догоняет идущего по стану Тимуджина. Отец. Когда за невестой поедем? Ты обещал. Раз обещал, значит поедем. Они вдвоем смотрят, как работают кузнецы. Тимуджин поворачивает голову в сторону, подходит Барте и Мункен. Смотри, какую красивую я тебе мать выбрал. Это я тебя выбрала, Тимуджин. Тимуджин замирает в удивлении, и его как будто осеняет. И правда. Степь сверху. Вдоль небольшой реки горит множество костров. Тимуджин и Барте сидят наверху увала и смотрят вниз. Я должен закончить то, что начал. Барте, не глядя, склоняет голову. Тимуджин смотрит на нее. Ты хорошая жена, Барте. Барте смотрит прямо на него. Тимуджин не выдерживает ее взгляда и отворачивается. Он смотрит вперед. Ты знаешь, я всегда буду возвращаться. Шатер. Тимуджин одевает доспехи и застегивает ремень. На плечи накидывает плащ, одевает шлем, вставляет саблю. Старик, скажи мне, что будет. Не бойся, я умею слушать. Сарган Ширу молчит, и только когда Тимуджин выходит из шатра, старик произносит. Ты и сам знаешь, что будет, великий хан. Впереди конницы в окружении знамен скачет Тимуджин. 1206 год Красного Тигра. Тимуджин был провозглашен правителем всех монголов, Чингисханом Великой Степи. Он завоевал полмира. Тангусское царство было стерто с лица земли, но монастырь сохранится. Степь, горы. Лучи заходящего солнца ложатся на монастырь, стоящий высоко в горах. Конец фильма. Thank you.